Да будет так. Во-первых, не навреди. Все знают этот ключевой принцип клятвы Гиппократа. Считайте его универсальной заповедью. Если коллега пригласит вас участвовать в проекте, проявите деликатность. Первый черновой вариант работы может таить в себе необычайную магию. Оберегайте ее превыше всего. Работая с другими людьми, всегда держите клятву Гиппократа в уме. Одного лишь признания достоинств бывает достаточно, чтобы проект сдвинулся с места. Друг как-то раз дал мне послушать трек, над которым работал, и попросил помочь. Мне показалось, что добавлять и менять там нечего. Я предложил отказаться в финальном миксе от стандартной настройки балансов и звуков. Это лишь опростило бы шедевр. Порой лучшая помощь – ничего не трогать.